Исав. Имя Исав означает «косматый», и дано ему при самом рождении, о котором написано в Библии, что когда пришло время Ревеке родить, то оказалось, что близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Бытие, 25 глава, с 24 по 25 стих. В Библии не упоминается, чтобы еще кто-либо, даже из его потомков, назывался именем Исав. Выросшим, Исав стал отличным охотником, человеком полей. Исаак, отец его, полюбил его за то, что он приносил с охоты очень хорошую дичь. Брат же Исава и Яков больше оставался дома и был любимцем матери. Однажды Исав возвратился с поля усталый и голодный, а Иаков приготовил в то время любимое Исавом кушанье из щетевицы. Исав попросил Иакова: «Дай мне поесть красного этого, ибо я устал». Иаков ответил: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что в этом первородстве?» И поклялся Иакову, что уступает ему свое первородство. Довольный Иаков дал Исаву хлеба и кушанья из щечевицы. Бытие, 25 глава, 27 по 34 стих. С незапамятных времен первородное посвящалось Богу. Библия говорит, что Авель принес Богу дар от первородных стада своего и от тука их. Бытие, 4 глава, 4 стих. Первородный в семье ставился главою рода. До установления в Израиле левитского священства исполнял обязанности священника, был судьею в своем роде и при разделе отцовского имущества получал двойную часть. Числа, 8 глава, 17 по 18 стих, и Второзаконие, 21 глава, с 15 по 17 стих. Исав пренебрег этими преимуществами, посчитав их неважными. Человек полей и охоты, Исав не особенно считался с родителями. Когда ему исполнилось 40 лет, он взял себе две жены хананеянки, и они были в тягость Исааку и Ревеке. Несмотря на это, Исаак не переставал любить Исава ради приносимой им пищи и хотел поставить его старшим в роде и передать ему Авраамово благословение: «И благословятся в тебе все племена земные». Бог лишил Исаака зрения. Слепой и больной, опасаясь, что умрет и не успеет благословить Исава, Исаак призвал его, велел ему пойти на охоту и из подстреленной дичи приготовить отцу такое кушанье, какое он любит, чтобы расположиться душою и благословить его. С клятвою, отказавшийся от своего первородства, уже не имел на него права, и на это Исав не обратил внимания. Раз отец хочет благословить, почему не воспользоваться? Ревека, мать Исава и Иакова, подслушала этот разговор, призвала Иакова и велела ему принести из стада двух хороших козленков, приготовила кушанье, какое любил Исаак, нарядила Иакова в одежду Исава, предусмотрительно покрыла руки и шею его кожей козлят и послала с кушаньем к Исааку. На вопрос слепого отца: «Кто ты?» Иаков ответил: «Я Исав, первенец твой». Юридически это была правда, потому что Исав продал ему свое первородство. Исааку показалось подозрительным, что он так скоро нашел нужную дичь и приготовил желаемое кушанье. Ответ, что Господь Бог послал ему эту дичь навстречу, не успокоил старика. Подозвавши пришедшего, Исаак ощупал его руки и шею и с удивлением сказал: «Голос — голос Иакова, а руки — руки Исавовы». Не узнал. Покушавши и вдохновившись, Исаак благословил пришедшего: «Будь господином над братьями твоими, и да поклонятся тебе сыны матери твоей. Проклинающий тебя — проклятый, благословляющий тебя — благословенный». Едва успел Иаков уйти от отца, как пришел Исав с приготовленным кушаньем. На вопрос «Кто ты?» он ответил: «Я сын твой, первенец твой, Исав». Услышавши это, вострепетал Исаак весьма великим трепетом. Вышло не так, как он хотел, а как предвозвестил Бог. Посочувствовал, что он не в силах переменить то, что совершилось. С печалью сказал Исаву: «Приходил другой, и я благословил его. Он и будет благословен». Ни плач, ни мольбы Исава не могли переменить мысли отца, который в конце как бы сдался и произнес пророчество: «Ты будешь жить мечом твоим, и будешь служить брату твоему. Будет же время, когда воспротивишься и свергнешь иго его своей твоей». Бытие, 27 глава, с 1 по 41 стих. Этот случай до того огорчил Исава, что он сперва подумал, а потом кому-то сказал: «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». В Египте и в Ханаане местные жители по смерти отца или матери не только плакали, но одевались во вретище, посыпали себе голову пеплом, постились, даже рвали на себе волосы и причиняли себе раны. Иеремия, 41 глава, 5 стих. Последнее, то есть рвать волосы и причинять себе раны, было запрещено для Израиля. Левит, 19 глава, 28 стих, и Второзаконие, 14 глава, 1 стих. Исав собирался сделать обратное: убить своего брата и причинить смертельную рану матери. Когда Ревека узнала о его намерении, поспешила сказать об этом Исааку, одновременно предлагая отослать Иакова в Месопотамию, чтобы там нашел себе жену, потому что Ревека жизни не рада от дочерей хитейских. Исаак согласился, призвал Иакова, еще раз благословил и отослал его. Когда Исав увидел, что его жены хитеянки не по душе его родителям, он пошел к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраамова, сестру Наваиофову, сверх других жен своих. Бытие, 28, 9 стих. Таким образом, потомство Исава вошло в родство с потомством Измаила. В Библии отмечено, что Оливема, дочь Анны, сына Цивеонова, Ивианина, была женой Исава. Бытие, 36 глава, 2 стих. Эту Оливему некоторые пробуют отождествить с Егудифой, дочерью Беэра Хитиянина. Бытие, 26 глава, 34 стих. И дают довольно остроумные толкования разницы как в именах этих женщин, так и в именах и племенной принадлежности их отцов. Будет гораздо проще и понятнее, если допустить, что Оливема, дочь Анны, сына Цивеонова, Ивианина, была его третьей женою, а Махалафа, дочь Измаила, четвертою. Отношения между женами Исава и его родителями были настолько трудными, что Исав оставил землю ханаанскую, пошел и поселился на горе Сеир, где старейшиною или князем был его тесть Анна. Бытие, 36 глава, 29 стих. Это еще станет виднее, если обратим внимание, что сыновья Оливемы, жены Исавовой, названы старейшинами. Бытие, 36 глава, 18 стих. Как зять Анны Исав на Сеире был важной особой. Лет через 20 Иаков возвращался из Месопотамии и послал вестников сообщить об этом Исаву. Это была любезность, как бы признание его старшинства. Когда вестники возвратились и сказали, что Исав идет ему навстречу и с ним 400 человек, Иаков сильно испугался, предпринял меры осторожности и обратился с молитвой к Богу. Потом послал Исаву большие подарки с надеждой: «Умилостивлю его дарами, может быть, и примет меня». Бытие, 32 глава, с 3 по 12 стих. За годы разлуки оба брата, Исав и Яков, многому научились. При встрече Яков кланялся Исаву, а Исав, чтобы прервать излишнюю церемониальность, побежал ему навстречу и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали. Бытие 33 глава с 1 по 4 стих. Оба оказались достойными внуками Авраамова. Яков еле уговорил Исава принять посланные для него дары. С своей стороны Исав звал Якова к себе в Сеир и даже хотел оставить своих людей для охраны в пути. Яков поблагодарил, обещал прийти, но когда Исав ушел, направился не на юг, в Сеир, а на запад, в Хеврон, где в то время жил их отец Исаак. Исав понял, что Яков боится его. Но вражды между ними не было. Когда умер Исаак, то погребли его Исав и Яков, сыновья его. Бытие 35 глава, 29 стих. История Исава, легкомысленно отказавшегося от первородства, является предупреждением для христиан, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну смерть отказался от своего первородства. Еврея 12 глава, 16 стих. Аминь.